Глава 15. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Храм Ордена Джедаев. Вот уже месяц я учусь в храме Ордена Джедаев и могу сейчас с уверенностью заявить, что учат меня здесь ничуть не хуже, чем дома. Не с такой интенсивностью и объемами знаний, но качество преподавания очень даже на высоте. Вся беда в том, что все то, что нам сейчас читают несколько джедаев-преподавателей, я уже знаю почти дословно. И не только это. По своим знаниям этой галактики я ушел несравнимо дальше, чем все мои сверстники здесь, в храме. Я ведь уже не только выучил подобный и немного отличающийся материал дома на Амкарисе, но и просмотрел на информационных кристаллах те лекции, что мне Диас скачал из библиотеки храма год назад. Так мало того, я еще и одним глазом глянул архивы рыцаря Страц, которые вымутил у нее при помощи своих грязных приемчиков. Сейчас я сидел по-турецки на обширном подобии кожаного татами в компании разнополой и мультирасовой толпы юнлингов, краем своего острого уха слушал бормотание препода Дуреса, который читал нам лекцию по математике, и строчил стилусом в датападе текст, совершенно не относящийся к теме занятий. Таким образом, корвет серии 240 не отвечает требованиям сторожевого или корабля сопровождения из-за своего малого количества оборонительного зенитного вооружения и может рассматриваться как ударный корвет или корабль для диверсионных операций. Для исправления подобной ситуации разработано решение в одном из промежуточных проектов прототипа. Смотреть приложение BESH-1 допуск бета-прим по проекту JIKX240MK.4TF. Помимо недостаточного зенитного вооружения, стоит отметить конструктивные недочеты и критически важные технические решения, как то уязвимое расположение основных энергомагистралей и недостаточное их дублирование по военному стандарту. Смотреть приложение AUREC-3. Отсутствие на борту встроенных противоабордажных систем. Смотреть приложение OSC-5. Малая защищенность ангара и уязвимость пусковых установок средних противокорабельных ракет NOKATTA-703. Смотреть приложение BESH-2. В ходе боевой эксплуатации объекта 240 также выявлены следующие недостатки. Избыточный запас рабочего тела для основного вооружения. Рекомендуется снизить объемы газа Тибаны на треть и таким образом освободить внутренний полезный объем для дополнительных систем, так как избыточность запаса не согласуется с автономностью и учетом боевой эксплуатации. Помимо этого, существует необходимость в увеличении боевых возможностей корабля посредством размещения в ангаре авиационного прикрытия из малого истребителя-перехватчика для ударной версии корвета либо легкого разведчика для конвойного корабля сопровождения. Вариант с легким истребителем-перехватчиком Дельта-5С показал свою нежизнеспособность по причине «Юнлинг-джет». «Слушаю вас, наставник Улик», — бодро вскочил я и вежливо поклонился. «Повторите то, что я сейчас сказал», — занудливо и кисло скривив свою безносую рожу, предложил он. «И всего-то. Я могу твою вгоняющую в сон лекцию с самого начала наизусть пересказать, но вот запоминать еще и ее я не собираюсь. Да и чего там запоминать? Аналог местной теоремы Пифагора? Я бы, может, и слушал тебя, мастер Улик, но только в случае, если бы ты читал то, как вычислить глиссаду штурмовой капсулы Айлонской Новогвардии «Удар грома» 7-й модели при посадке на планету с силой тяжести 1,13, боковым ветром 17 метров в секунду и влажностью атмосферы в 86%. Мой другой преподаватель именно такие задачки заставляет меня считать и читает лекции соответствующие. Важно кашлянув в кулак, я попытался художественно воспроизвести занудливый тон джедая. Теорема может быть выражена как геометрический факт о том, что площадь квадрата, построенного на гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, построенных на катетах. Верно и обратное утверждение. Треугольник, у которого сумма квадратов длин двух сторон равна квадрату длины третьей стороны, является прямоугольным. Когда я начал с выражением бубнить описание теоремы, окружающие юнглинги стали подхихикивать, а наставник, поджав серые губы, стал сердито смотреть на меня своими большими зелеными глазами. «Не, ну а чё? Он же сам сказал повторить. Вот я и постарался повторить, в точности и как мог». «Достаточно. Садись на место, юнлинг. Итак, продолжим». Джедай стал показывать на голограмме письменно-числовое доказательство теоремы, а я с облегчением плюхнулся обратно и вернулся к прерванному отсчету, в котором описывал свои хотелки и незатейливо ругал некритичные недостатки, выявленные в процессе эксплуатации своей корды. Ну вот, с мысли меня сбил этот предок неймодианцев. Желание продолжать отсчет улетучилось без следа. Зачем мне нужны подобные лекции, я не понимаю, но, как мне заявил Сайфо Диас, тебе, Джет, необходима социальная адаптация в коллективе юнлингов, и, ко всему прочему, я пока не нашел для тебя наставников, которые согласны заниматься с тобой индивидуально. Здорово, блин! А кто-то маленький, зеленый, лупоглазый, откликающийся на кличку Гранд-магистр, обещал мне все устроить в лучшем виде. Никому верить нельзя. Вообще, хочу отметить, что уровень знаний в группах пятилетних юнлингов очень и очень сильно разнится от разумного к разумному. Например, Нант Нурс, Салластан и мой сосед по комнате в храме с годовалого возраста и образование начал получать еще будучи в джедайских яслях. А вот Шокко... Тот вуки, который меня иногда до сих пор пугает за счет своего ночного, черного и естественного камуфляжа, когда я по ночам встаю отлить, совершенно не образован и у себя на родине школу даже не видел. И таких примеров масса. Наши оба твилека тоже отличаются как в плане образования, так и социального неравенства. Ти-Орт, краснокожий твилек, родом с Рилота, из нищей семьи, и образование не мог получить по определению. Да и к джедаям он попал всего 7 месяцев назад. А вот его соотечественник, Эртикатант Джитрин, только синекожий и очень надменный мелкий твилек, родился, вырос и воспитывался на Брентаале, одном из центральных миров в семье богатого торговца. Потому и знания имел специфические и болтал на трех языках, в число которых входил Хаттес. И так было везде и повсюду. И даже был такой момент, когда юнлинги обладали знаниями в узких и специализированных дисциплинах и были напрочь лишены классического образования. Ярким примером в моей группе выступали Каздан Паратус и Ю Син. Первый был маньяком, помешанным на технике, инженеринге и программировании, а второй обладал незаурядными знаниями в промышленной химии, как сын шахтеров. И я могу с уверенностью утверждать, что все их знания ни в коей мере на каком-то глубоком уровне или хоть как-то профессиональны. Чего вы хотите от пятилетних разумных? В остальном же, они не знали даже истории собственной родины, не говоря уже о социальном устройстве республики. Впрочем, меня уже удивлял тот факт, что разумные этой галактики в таком юном возрасте могут оперировать в общении и выражении своих мыслей довольно сложными понятиями. По сравнению... Ну не могут у нас земные пятилетки так складно разговаривать, если они не гении, конечно. И несмотря на это, не было никакого равенства в наших знаниях. Каждый знал столько, сколько сумел выучить на данный момент, и сидели мы на подобных лекциях все равно все. Так сказать, всем юнлингским кагалам. Вырабатывали социальные навыки, понимаешь. Однако у меня всегда при этом возникали существенные подозрения. Лекции нам читали явно с помощью какой-то силовой техники, потому как текст запоминался в лед. Другое дело, что у некоторых юнглингов в глазах просматривалось явственное непонимание, о чем вообще идет речь. Как бы и так понятно, что помнить информацию — это одно, а знать, понимать, разбираться — это абсолютно другое. Когда наставники немного поверхностно оценили степень и глубину моих знаний, то очень быстро от меня отстали, и от этого у меня появилось очень много свободного времени в храме, которое вредные джедаи моментально заполнили тренировками, далекими от интеллектуальных занятий. Проще говоря, я уже был сыт по горло физкультурой, упражнениями фехтования и наставлениями в техниках силы. Даже стал завидовать Шокко, такой же черной, как и сам Вуки, завистью. Он был вынужден посещать дополнительные занятия, где только учился писать, читать и считать на унилингве, помимо остального начального образования. Только медитации меня и спасали. Так ведь и тут получилось все неоднозначно. Спрятаться от всех и без проблем помедитировать я мог только в закрытом от окружающего фона зале медитации корпуса равновесия, в котором меня уже даже узнавать начали. Там никому в голову не приходило меня искать. Ибо какому взрослому джедаю придет в голову искать там, куда остальных юнлингов они отправляют в качестве очень сурового наказания? Но только и здесь мне всю малину обгадили. В залах корпуса равновесия теперь очень часто бывал Сайфо Диас, который непременно интересовался, какого, собственно, ситха я там нарисовался, и очень быстро выяснял, почему и от кого я прятался. Гад такой. В общем, пришлось оперативно привыкать к тому, что ты постоянно под присмотром и находишься в коллективе, от чего я давно уже отвык. Что дома на Амкарисе, что на борту Корды, у меня всегда было личное пространство, где я мог спокойно отдохнуть от всех и обдумать собственные идеи и составить планы. Для меня нынешнего это все было в новинку и непривычно. С очень большой натяжкой можно было остаться наедине в том закутке, который выделили мне джедаи для Хока и всего его барахла. Но все же это было не то. Скорее, это помещение в нашем жилом блоке раньше служило и было предназначено как обиталище своеобразного коменданта юнлингского общежития. Небольшая комната, 4 на 5 метров, с крохотным санузлом, сейчас забитым багажом моего дроида и первоначально настолько захламленная, что нам с наставником пришлось заказывать платформу для вывоза всякого мусора. Сейчас, конечно, там было прибрано и почти стерильно, и воспринимал я эту комнату как свой рабочий кабинет. Иначе по-другому эта жилплощадь не воспринималась совершенно, и, например, для моих самостоятельных занятий не подходила по причине отсутствия той самой площади. Хок там развернулся вовсю, устроив из комнаты пункт связи с герцогством, свою персональную крепость пополам с мастерской по саморемонту, и носа оттуда не показывал. «Подозрения подтвердились, ваше высочество. Трупы экипажа Газанти препарировали в столичном институте нейрохирургии, и теперь можно с уверенностью сказать, что, несомненно, эти разумные расы Дурос все были клонами. Структура тканей и генокод абсолютно идентичны у всех тел, а структура мозга несущественно отличается у отдельных образцов. Подозреваю, что были применены способы нейрообучения для выращивания специалистов какой-либо профессии. По такому признаку идентифицированы 2 пилота, 7 технических специалистов и 23 воина. Вещал с голограммы Арай, Томас, Далиат, мой министр науки и даже уже немного барон. Мы можем как-нибудь повторить эту технологию клонирования? С любопытством спросил я. К сожалению, герцогство никогда не вело разработок в этой области, и готовой технологии у нас нет. Можно обратиться в конклав Арканианского единства и попробовать купить технологию клонирования у них, или сделать запрос на ХОМ, в Центр планирования населения, предложил Далиат. Я интересовался обоими вариантами, и оба они нам совершенно не подходят. Арканианская технология несовершенна и не позволяет производить большие объемы продукции. Арканианцы специализируются на генном модифицировании, и их технология клонирования — лишь побочная ветвь таких исследований. Плюс к этому, арканианские клоны очень долго растут, развиваются и обучаются. Хаммиты же не продают свои технологии клонирования никому, а отзывы о клонах их изготовления не выдерживают никакой критики. Хаммиты в обязательном порядке, невзирая на заказные параметры, встраивают в сознание клонов любой расы свое мировоззрение и поведенческие реакции. Клоны у них всегда пассивные и неинициативные. Такие у них обязательные условия сотрудничества, от которого они не отступают ни на шаг. «Так зачем нам столько сефи-конформистов, мэтр Делиад?» — спросил я в конце своих размышлений. «Так что же, все-таки камина?» — вздохнул он. «Прекрасно я понимаю своего научника. Делиад есть и был всегда самым яростным фанатом, если не сказать фанатиком, арканианской научной школы, что его совершенно не красит не только в моих глазах, но и во взглядах остального человекоподобного населения галактики. Очень уж нехорошо арканианцы себя зарекомендовали за всю их мутную историю взаимодействия с другими расами. Как я уже раньше говорил, они те еще ублюдки. Причем ублюдки — это не только образное выражение. Я других вариантов просто не вижу. Хоть мастеру Тофту удалось разыскать координаты планеты и приобрести у контрабандистов навигационные карты, но все равно мне очень повезло с тем Газанти, который я вам прислал на Джету-2. Просто сказочно повезло. Помимо образцов клонов в морозильнике, в компьютере крейсера содержались не только координаты и маршрут до камина, но и все коды допуска и опознавания с диспетчерской службой этой планеты. Я не могу судить о качестве клонов только по их трупам. Они настолько хороши? Хок, перешли мэтру Делиату записи с внешних датчиков тех дроидов, что штурмовали Газанти. Обратился я к своему секретарю. На мгновение задумавшись и покатав в мыслях еще одну идею, добавил. И протокол допроса Ратай Лонг. В частности, той части, где она рассказывает про взаимодействие с правительством Камина и возможностях экипажа крейсера. «Принято, герцог», — откликнулся Хок. Я же задумчиво шлифовал в голове еще одну мысль, которую буквально вот только что ухватил за хвост. «Мэтр Делиад, этот вопрос необходимо форсировать и как можно оперативнее послать к клоноделам Камина нашу делегацию. Крайне желательно, чтобы все было проделано неофициально и без лишней помпы, но создать с ними доверительные и дружественные отношения мы просто обязаны. Я тут только что подумал, что информация про камины уже есть у джедаев, и как они отреагируют на нее, пока непонятно, но есть уверенность, что заинтересуются. Их нужно опередить, иначе каминоанцы могут взвинтить цены, и нам могут не достаться их производственные мощности. Очень желательно купить у правительства Камина полную технологию, но если не получится, то хотя бы лицензию и договориться на наем местных специалистов. Обсудите этот вопрос с наместником и всем комитетом в полном составе. Учтите, уровень секретности «зерек-зерек» наивысший. Понятия не имею, как, когда и на какие средства мой наставник провернул авантюру по созданию армии клонов, но мне его нужно опередить. Логически, исходя из расположения камина в неизведанных регионах, можно предположить, что у каминоанцев не очень-то и обширные рынки сбыта своей такой специфической продукции. Очень сильно сомневаюсь, что там клонов миллионами заказывают. На допросах пленная глава синдиката Ишори рассказывала, что когда она делала заказ на партию клонов в 200 единиц, то даже с местным премьер-министром виделась, и ее там чуть ли вежливо не облизывали. Не подумал поинтересоваться у нее стоимостью одной единицы, но, скорее всего, она относительно невысока. Из всего этого следует вывод, что каминаанцы в деньгах и заказах совсем не купаются. Вот и получается, что нам технологию клонирования лучше очень быстро купить, чем делать заказ на готовые изделия. Мне понадобятся такие объемы, что камины просто по времени не справятся, даже если все их клонодельные мощности подключить и выращивать юнитов круглосуточно. А вот уж мое герцогство с такой задачей справится, не напрягаясь. Повторить технологию при наличии этой самой технологии, при наших производственных возможностях и высокотехнологичном оборудовании не составит особого труда или хоть какого-то продолжительного времени. Остается вопрос с финансированием, отвлек меня от мыслей Далиад. «Счета герцогства трогать нельзя», — озвучил я давно уже обдуманное решение. «Я лично смогу выделить не более 700 миллиардов дотари или заплатить драгоценными металлами в эквиваленте, не более. Это высшая планка, выше которой торговаться не получится. Купить технологию вы должны, ориентируясь на эту сумму. Но не обязательно покупать именно технологию. Опять же, повторюсь, достаточно будет приобрести генеральную лицензию и нанять консультантов и технических специалистов. Все равно торговать процессом клонирования мы не собираемся. Донесите эту позицию до наместника и мастера Тарту Мэтр. А то они оба слишком уж усердно ищут дополнительные способы финансирования уже своих проектов. «Будет исполнено, ваше высочество», — склонилась в поклоне голограмма Далиата. «Вы хотите обсудить что-то еще?» «Более не задерживаю, мэтр. До встречи!» Попрощался я и щелкнул клавишей голопроектора. Остался еще один разумный из моего кабинета министров, который прислал запрос на сеанс связи. «Приветствую, мастер Тарту, и давайте опустим вежливые приветствия и протокол. У меня не очень много времени». Сходу предложил я круглому, как колобок, буржуи Сефи, появившемуся на голограмме проектора голопередатчика. «Я уже писал вам, ваше высочество, о транспортной проблеме, и тут у меня появилось несколько возможностей с приобретением грузовых кораблей», излучая энтузиазм, воскликнул он. «Подробности. Неделю назад на меня вышел неймодианец по имени Ганрей Кут и предложил купить 4 стандартных грузовоза Торговой Федерации марки «Лукри Халк» по довольно низк. «Нет», — резко перебил его я. «Позвольте узнать, пуче...» «Я все понимаю, мэтр», — в очередной раз перебил я моего промышленника. «Но и вы поймите, что эти корабли нам в итоге обойдутся дороже их стоимости. Я прекрасно понимаю, чем вы руководствовались, когда рассматривали этот вариант. Очень вместительные трюмы, грузовой шаттл-модуль, который можно посадить на поверхность, не приземляя все судно, хорошая броня, щиты, защитное вооружение от всякой швали в космосе и масса других достоинств, так?» «Верно. А вы сами бы стали покупать их для себя, для своей собственной транспортной компании?» — с подвохом спросил я. «Конечно нет. Наши технические стандарты совершенно другие. Я все понимаю. Очень много трудностей с этими кораблями. В частности, с техническим обслуживанием только на верфях производителя и необходимой инфраструктурой, где понадобятся так называемые посадочные ямы. Но и отказаться от таких вместительных транспортов я не согласен. Они обеспечат наш грузопоток между метрополией и колониями на четверть, пусть даже и понадобится большее время на логистику с погрузочными работами». «Подождите минуту, мастер, мне нужно подумать», — выслушав аргументы Тарту, попросил я. «Итак, основной супертранспортник Торговой Федерации «Лукри Халк», или еще можно перевести как «барышник». Последняя модель — LH-3010. Этот транспорт постройки дуросовских верфей «Хорш-Кессель» очень давно известен в галактике и прочно ассоциируется именно с Торговой Федерацией. По данным моей разведки, торгаши заказали уже новую модель под обозначением LH-3210. Хотя вид, дизайн и принципы этого судна не менялись уже столетия и отличались лишь незначительными внутренними модификациями. Правда, тут не совсем понятное техническое решение. Само судно конструктивно представляет собой спарку из двух кораблей. Того самого надкушенного бублика, грузового корабля с основными трюмами и который вообще не предназначен для посадки, а служит только для перевозки груза в пустоте, и сферы управления, по совместительству являющейся кораблем-прилипалой, посадочным модулем и имеющим собственное название LH-1740. В общем, 3 километра титанических трюмов объемом 5 миллионов метрических тонн, толстая броня, мощные щиты, очень много оборонительных турболазеров и скорость улитки. Вот что такое Лукри-Халк. Оригинальная такая конструкция. Наши собственные грузовозы не могут составить конкуренцию такому судну, особенно в плане дешевизны. Герцогство выпускает свои собственные транспорты тяжелого класса на основе того же лайнера. Длина такая же, 2 километра, но совершенно другой дизайн и усиленный силовой набор. Ну и репульсоры повышенной мощности для посадки груженого судна на поверхность планеты. Но конкурировать с барышником мы не можем. В первую очередь по причине дороговизны двигателей, которые здесь у себя и в центральных мирах мы обязаны строить со всеми требованиями экологичности. А это чертовски дорого. Да и торгово-транспортные ниши мы занимаем разные. Барышники властвуют на торговых магистралях внешнего кольца, а наши Махава, что на сефе значит изобилие, обеспечивают лишь потребности нашего, окружающих соседних секторов и частично миров ядра. Только не это главное. Если подумать, то эти 4 Лукри-Халка мне могут очень сильно пригодиться в будущем. Я могу их уже сейчас загнать на свои верфи, где на стапелях они с трудом, но поместятся. И вот уже там ничто не мешает мне творить с этой поделкой дуросов все, что взбредет в мою дурную голову. А идея проста, как децикрет. У герцогства критически не хватает как боевых станций для прикрытия нового маршрута, который в моем комитете развития уже успели окрестить колониальным, так и тяжелых боевых кораблей для защиты метрополии. Древний и ископаемый Левиафан с задачей не справится в любом случае, и его уже давным-давно пора самого загнать на верфи для хоть какого-то ремонта и модернизации. Так что можно из огромадной бандуры барышника состряпать эрзац-монитор системной обороны, хорошенько обвешать броней, добавить серьезных пушек и разместить в трюмах дополнительные генераторы щитов. И главное, в такую здоровенную хреновину может поместиться ну очень уж дофига авиации. А то, что он еле ползать будет, так это совсем не беда, такое ему и не нужно будет. С какой стороны ни посмотри, но если эти барышники выставлены на продажу, то и техническое состояние у них должно быть ближе к оптимальному, а это примерно 4-6 лет интенсивной эксплуатации без профилактического ремонта. Общепринятая практика в серьезных компаниях при таких сделках. Так что пока будет разрабатываться проект их модернизации, которым я обязательно озадачу своих научников, то эти барышники поработают на благо герцогства Джет, а значит и на мое благо, в своем основном качестве сверхгрузовозов. Решено. Покупайте. Через силу и борясь с собственной скупостью выдавил я. На выходе из своего кабинета чуть не грохнулся прямо на пороге. Все потому, что я почти споткнулся об Юнлинга, сидящего на полу коридора в позе медитации. Собственно, он и медитировал до того момента, как я его чуть ли не пнул. «Каздан, силы тебя раздери! Какого, мать твою, Ален Кухатта, ты тут расселся?» Начал наезжать я на микро-Юнлинга. От неожиданности, видимо, и потому, что он меня немного напугал, я стал ругаться себе под нос последними и не очень цензурными словами. «Элай?» — «А я тебя везде ищу?» — с совершенно удивленной физиономией спросил он. «Он что, сейчас прикалывается надо мной?» Я немного с задумчивым видом и склонив голову подумал, затем провел ладонью перед его удивленным лицом и спокойным и умиротворяющим тоном выдал. «Это не тот Элай, которого ты ищешь». «Чего?» — удивленно распахнул он свои глаза. «Тсс!» — цыкнул я и раздраженно дернул ухом. «Вот же ситх! Не получается!» Понятия не имею, на каких принципах основана техника силы по обману разума, но продолжаю экспериментировать. Ее описание есть в архивах, но уровня допуска простого рыцаря, кстати, который мне не обнулил Диас, недостаточно для того, чтобы я смог о ней почитать. Я всяко пробовал. И испускать свою силу через ладонь при проговаривании словесной установки. И пробовал вкладывать силу в произнесенные слова и еще сотни способов. Ничего не получалось. Так забавляться я начал еще полгода назад, и первые мои попытки вызвали истерический смех у Диаса, когда я стал тренировать этот навык на кошках, то есть на своем персональном наставнике. К слову, сам джедай этой техникой не владел, чем я его постоянно шпынял, упрекал и немного прикалывал. «А что ты только что делал?» — незатейливо и прямо поинтересовался Паратус. «Да так, ничего особенного, забей. Ты-то что тут делаешь? Чуть на тебя не наступил». «Мне рыцарь Сайфо Диас рассказал, где тебя можно найти, а нам на ужин скоро идти. Ну вот я и...» Засмущавшись, начав бормотать и отводить взгляд, объяснил он. «Я этого Диаса, который Сайфо, я еще не знаю, что с ним сделаю, но мстя моя будет ужасна. Сдал ведь сволочь со всеми потрохами место моей дислокации, и теперь даже тут мне покоя не видать». «Понятно». На самом деле, совершенно не понимая, протянул я и зашагал в сторону нашей джедайской столовки. «Слушай, Элай, а ты можешь еще раз показать мне того дроида?» — спросил Каздан Семеня рядом и с трудом поспевая за моим шагом. «Тебе зачем?» «Ну, интересно же! Такого редкого дроида я еще не видел. Его даже в ваших каталогах нет, хотя сразу видно, что он заводской, хоть и индивидуальной сборки. Я уже все, что можно, в Голонете посмотрел, но там про Амкарис только и сказано, что это одна из туристических планет. Ее еще очень часто «планетой миллиона островов» называют. А про GI там только сетевая почта и адрес пресс-службы корпорации. На запросы связи с техническим отделом они не отвечают». Расстроенно рассказывал он мне про свои неудачи. «Вот ведь настырный гремлин. Мне уже Тофт писал, что какой-то джедай, помимо меня, напрямую из храма интересуется нашей корпорацией. Что там учудил этот мелкий Ален, если им даже моя разведка заинтересовалась? И про Амкарис сочиняют небылицы. Не миллион, а 780 321 остров различной площади и 4 материка. Но то, что моя столичная планета — туристический рай для всякого рода дайверов, серферов и любителей экзотической рыбалки, то тут все верно. Да и морских курортов завались. На любой вкус, размер и кошелек. Потому, кстати, и покушения на мою семью удались. Не государство с пограничниками, Карацупой и Джульбарсом, а проходной двор, когда под видом туристов можно целую армию на планету доставить. Каздан, давай ты просто скажешь, что ты хочешь, а не будешь издалека и иносказательно намекать. Остановившись, прямо спросил я. «Дроиды», — вздохнул он. «Мне это интересно, Элай. Если бы в храм не попал, то стал бы инженером. Тут нам пока не преподают кибернетику, программирование, и даже на технический этаж храма не пускают. Только сила, упражнения фехтования и история республики и ордена. Я не спорю, это нужно, но очень скучно». «Ты же будущий джедай, «Зачем тебе дроиды?» — ухмыльнулся я. «Их недооценивают», — буркнул он в ответ. «Что верно, то верно», — задумчиво произнес я. «Может, натравить на этого маленького джедаёныша Хока, и пусть он ему почитает углубленный курс кибернетики с основами нашей школы дроидостроения? Мне, в принципе, не жалко, и в перспективе этот разумный очень может пригодиться. Паратус несколько напрягает меня в плане своего фанатизма, но именно из таких увлеченных личностей обычно вырастают выдающиеся специалисты, которые привносят новые идеи и решения в, казалось бы, обычные вещи. Да и немного нравится мне этот малыш Ален своей целеустремленностью». «Ладно, будут тебе лекции по дроидам и всем, что с ними связано. Только, Каздан, об этом не говори никому, потому как сразу же набегут остальные, а места у меня мало. Мне не жалко, но ты видел ту комнату, где мне разрешили разместить Хока?» «Так его Хок зовут?» — оживился Юнлинг. «Нет, я слышал, конечно, но сначала даже не поверил. А ты знаешь, что давать имена интеллектуальным кибернетическим системам не всегда безопасно, так как это начинает влиять на их личностную матрицу? Всегда существует опасность того, что личность дроида может развиться достаточно для...» Ну вот, оседлал любимого конька и начал мне технику безопасности рассказывать про то, что я и так знаю. «Между прочим, дроиды нашего производства имеют пожизненную гарантию на невозможность бунта. За 4000 лет ни один из них не сошел с ума, чем наша продукция и знаменита, кроме повышенного качества и долговечности». Я остановился, немного подумал и предложил. «Так, Каздан, дроиды — это, конечно, хорошо, но и то, что мы джедаи, забывать не следует. А теперь стой спокойно». Я сосредоточился, а маленький Юнлинг, испуганно вскрикнув, взмыл в воздух, поддерживаемый моей телекинетической силовой плоскостью. «Все, погнали, а то на ужин опоздаем». Не мытьем, так катаньем, но этот Юнлинг меня все же уболтал на сотрудничество. Почему-то только он и еще Шокка ко мне непредвзято относились, когда всплыл мой статус герцога. Если с Вуки все понятно, так как поболтать он мог только со мной, то вот остальные парни меня сторонились и смотрели настороженно. Слишком я выделялся. Выделялся в знаниях, выделялся в применении техник силы и доминировал в фехтовании. Для пятилеток, конечно, а не в сравнении с юнлингами постарше. Особенно бесился селластианин Нант Нурс. Несмотря на то, что он очень усердно занимался, постоянно читал дополнительные материалы в своем учебном датападе и самоотверженно выкладывался на тренировках, догнать меня никак не мог. Даже приблизиться к моим результатам не мог. Но зато очень любил выносить мне мозги с правилами, распорядком и традициями, принятыми в Ордене. Так и хотелось обозвать этого заучку Гермионой Грейнджер. И еще он сильно ревновал и боялся утратить позиции лидера нашей группы, хотя я даже не давал намеков на то, что хоть как-то хочу его потеснить. Вот еще, только этого мне не хватало. Твилек Эртикатант стал передо мной сразу заискивать, хотя до этого более надменного юнлинга я не встречал. А его соотечественник Ти Орд, наоборот, стал испытывать ко мне классовую неприязнь. Как же, богатей и аристократишка. Натерпелся, видать, малой на своей родине. Релот — то еще местечко. А парнишка-человек Юсин почему-то стал меня стесняться. И я даже выяснил, почему, и это меня невообразимо взбесило. На девчонку я, видите ли, похож. Мелкий говнюк. Индифферентно на меня смотрели лишь Забрак Калар и Иктот Чиэтин. Эти двое разумных вообще наиболее молчаливые и замкнутые, хотя и охотно поддерживают разговор, если к ним напрямую обратиться. Такие у меня сложились отношения в коллективе за месяц моего пребывания в храме Ордена Джедаев. хотелось бы более дружественной атмосферы, но с собой я ничего поделать не мог. Отголоски моей прошлой жизни и личности и здесь, в этой далекой-далекой галактике, дают о себе знать. Неохотно я схожусь с малознакомыми личностями и стараюсь дистанцироваться и держаться на расстоянии, предпочитая наблюдать со стороны. Да и параноидальный склад характера, который здесь укрепился и расцвел буйным цветом в результате покушений, никуда не делся. В общем, несмотря на некоторые шероховатости, мне тут пока нравится. Нравится именно та атмосфера умиротворения и спокойствия, которой пропитан храм, и которая успокаивает мою нервную душу.